Глава 35. Сэр Луи отправляется на обед. Следующим утром Джо на службу не явился, и сэр Луи был вынужден со множеством проклятий одеться самостоятельно. Затем возникла неожиданная проблема. Как добраться до большого дома? Пешая прогулка, хотя преодолеть предстояло всего лишь деревенскую улицу и аллею парка, казалась сэру Луи немыслимым испытанием. Он вообще не привык использовать собственные ноги по прямому назначению и сразу заявил, что в лакированных туфлях не сможет сделать по гравию даже нескольких шагов. В то же время его матушка, леди Скатчерт, не задумываясь, без единой жалобы на усталость, прошагала бы из Боксл-Хилла в Грэшемсбери и обратно. Наконец, вопрос решили, вызвав единственную в деревне пролетку. В большом доме доктору Торну сразу бросилась в глаза непривычная обстановка. В гостиной не оказалось никого, кроме мистера Мортимера Газиби, должным образом представившегося гостям. Зная, что перед ним всего лишь поверенный в делах, баронет не обратил на него никакого внимания, зато доктор Торн вступил в беседу. «Уже слышали, что мистер Грэшем вернулся домой?» — спросил мистер Газиби. «Мистер Грэшем?» Даже не знал, что он куда-то уезжал. «Я говорю о мистере Грэшеме-младшем», — пояснил юрист. Нет, доктор ничего не слышал. Оказывается, Фрэнк без предупреждения приехал совсем недавно и сейчас принимал улыбки отца, объятия матушки и расспросы сестер. «Явился совершенно неожиданно», — продолжил мистер Газиби. «Не знаю, что привело его домой раньше назначенного времени. Полагаю, в Лондоне стало слишком жарко». «Чертовски жарко», — поддержал баронет. «По крайней мере, мне так показалось. Не знаю, что держит людей в городе летом. Разве что работа, за которую прилично платят». Мистер Мортимер Газиби внимательно посмотрел на гостя. Мистер Газиби управлял поместьем, задолжавшим сэру Луи огромную сумму, а потому не имел права его презирать. Но все же подумал, насколько отвратителен этот тип, несмотря на титул баронета и богатство. Вскоре в гостиную вошел Сквайр. При виде доктора его широкое доброе лицо расплылось в улыбке, и он почти шепотом проговорил. «Торн, вы лучший человек на всем белом свете. Право, я не заслуживаю вашей милости». Пожимая руку давнему другу, доктор порадовался, что последовал совету племянницы. «Значит, Фрэнк вернулся?» «Да, причем даже не предупредил. Должен был провести в Лондоне еще неделю. С трудом его узнаете. Сэр Луи, прошу прощения». И Сквайр направился к другому гостю, угрюмо стоявшему в дальнем углу комнаты. Скатчерт считал себя здесь самым важным, а потому ожидал соответствующего приема. «Счастлив иметь удовольствие познакомиться с вами, мистер Грэшем», проговорил баронет, стараясь держаться по-аристократически вежливо. «Хотя прежде мы не виделись, очень часто встречал ваше имя в своих счетах». И сэр Луи засмеялся, как будто сказал что-то очень остроумное. Встреча леди Арабеллы с доктором Торном доставила ее светлости несколько неприятных минут. Но она справилась с чувствами, милостиво протянула руку и заметила, что стоит прекрасная погода. Доктор, в свою очередь, ответил, что погода действительно прекрасная, хотя, возможно, немного дождливая. Обменявшись любезностями, они немедленно разошлись в противоположные концы комнаты. Когда в гостиной появился Фрэнк, доктор с трудом узнал молодого приятеля. Волосы потемнели, лицо стало смуглым, но главное новшество заключалось в спускавшейся поверх шейного платка длинной, пышной, шелковистой бороде. До этой минуты доктор не одобрял длинные бороды, но сейчас не смог не признать, что Фрэнк выглядит весьма импозантно. «О, доктор, до чего же я счастлив встретить вас здесь! Очень-очень рад!» Фрэнк быстро подошел к Торну и, взяв за руку, отвел к дальнему окну, чтобы поговорить наедине. «Как поживает Мэри?» — спросил он почти шепотом. «Как жаль, что сегодня она не с вами. Но ничего, всему свое время. Скажите, у нее нет новостей?» «Новостей? Каких новостей?» «Уже замечательно. Отсутствие новостей — само по себе хорошая новость. Будьте добры, передайте Мэри мою любовь». Доктор пообещал. «А что еще здесь ответишь, когда стало абсолютно ясно, что страхи племянницы безосновательны. Фрэнк очень изменился. Если в 21 год он выглядел мальчиком, в 22 превратился в мужчину, то сейчас, в 23, стал истинным джентльменом, светским львом. Манеры были безупречны. Голос звучал мягко, а речь лилась плавно. Он больше не выглядел ни смущенным, ни слишком возбужденным. Единственное, в чем можно было бы его упрекнуть, это несомненное признание собственных достоинств и некоторое самолюбование. Мистер Грэшем-младший действительно стал очень привлекательным молодым человеком. Высокий, мужественный, прекрасно сложенный, он воплощал тот идеал, о котором мечтают женщины. «Ах, если бы только он нашел достойную богатую невесту», сказала себе леди Арабелла, поддавшись естественному материнскому восхищению сыном. Перед обедом сестры окружили брата и затараторили все вместе. Как же гордились им девочки, таким высоким, сильным, красивым. «Надеюсь, Фрэнк, не собираешься с такой бородой есть суп?» — осведомился Сквайр за столом, не переставая подшучивать над патриархальным украшением сына, хотя с первого взгляда было заметно, что он гордится им точно так же, как все остальные. «Почему же, сэр? Единственное, что потребуется, это несколько салфеток для каждого блюда». И джентльмен принялся за дело, вытирая бороду после каждой ложки, как это принято у бородачей. «Ну, если тебе так нравится», — пожал плечами Сквайр. «Очень нравится», — подтвердил Фрэнк. «Ах, папа, только не заставляй его сбрить бороду», — заступилась за брата одна из сестер. «Она такая красивая. А я бы с удовольствием использовала ее вместо шелковых ниток для вышивки накидки на кресло», — возразила вторая близняшка. «Спасибо, Софи. Припомню тебе коварство непременно». «Правда, ему очень идет. Так благообразно», — заметила Беатрис, поворачиваясь к соседу. «Да, весьма», — согласился мистер Орел. «Я бы и сам отрастил такую, если бы не опасался гнева архиепископа». Ответная реплика невесты прозвучала шепотом, так что никто, кроме пастора, не услышал. «Доктор, помните Уайлдмана? Он 2 года проработал хирургом в Скутере. Так вот, моя борода — ничто по сравнению с его». «Хотите сказать, ничего не стоит?» — вмешался мистер Газаби. «Так вот, его борода достает до лодыжек, так что на ночь приходится прятать ее в мешок, чтобы во сне не путалась в ногах», — продолжил Фрэнк, решительно отказываясь замечать неудачную шутку. «О, Фрэнк!» — смущенно вздохнула одна из девушек. Разговор очень нравился Сквайру, леди Арабелле и дочерям. Все они искренне восхищались Фрэнком и с восторгом его обсуждали. Радовал он также мистера Ориэла и доктора Торна, который, как известно, имел к молодому герою персональный интерес. Но вот сэр Луи не находил ничего для себя приятного. Несмотря на то, что он был здесь единственным аристократом, никто не обращал на него внимания. Хоть гостя и усадили на почетное место рядом с хозяйкой, она все время обращалась к сыну. Обиженный дурным обхождением, сэр Луи замыслил месть, однако тайное намерение не помешало ему попытаться выйти на первый план. «Как вам нынешний сезон в Лондоне, ваша светлость?» — обратился он к соседке. Дело в том, что в столицу леди Арабелла вообще не попала, о чем страшно переживала. «Обстоятельства вынудили нас оставаться дома», — дипломатично ответила хозяйка дома. Сэр Луи представлял только одно толкование слова «обстоятельства». В его понимании оно означало нехватку денег, и он немедленно принял ответ как признание в бедности. «Ах, конечно. Глубоко сожалею. Должно быть очень тяжело для вашей светлости. Но, надеюсь, положение постепенно меняется к лучшему?» Леди Арабелла не поняла, что конкретно имел в виду сэр Луи, поэтому повторила своим характерным тоном аристократического безразличия. «Меняется». Она демонстративно повернулась к сидевшему с другой стороны мистеру Газаби, но сэр Луи не собирался мириться с открытым пренебрежением. Как первый человек за столом, сознавая собственную важность, он не мог стерпеть унижения, когда леди Арабелла повернулась к этому ничтожеству, обрекая его, баронета, на обед в одиночестве. Если ничто иное ее не переубедит, Он покажет, кто здесь настоящий владелец документов, подтверждающих правовой титул Грэшемсбери. «Кажется, сегодня я видел вашу светлость во время верховой прогулки». Леди Арабелла действительно выезжала в деревню, но в запряженном пони Фаэтоне, поэтому, на миг отвлекшись от беседы с мистером Газаби, отрезала: «Никогда не езжу верхом». «Ах, да, это был одноконный экипаж. Но как ловко вы хлестнули пони по крупу, миледи. Я был в восторге». «Хлестнула по крупу?» Ответить на непристойность было нечего, и леди Арабелла продолжила разговор с мистером Газаби. Сэр Луи хоть и обиделся, но не смирился с поражением. Решив не принимать оскорблений от какой-то там ее светлости, он на пару минут сосредоточился на своей тарелке, а потом продолжил наступление. «Почту за честь выпить с вами бокал вина, леди Арабелла», заявил баронет громче, чем следовало. «Никогда не пью вино за обедом», — ледяным тоном отрезала хозяйка. Гость становился невыносимым, и она начинала опасаться, что придется раньше времени покинуть столовую, чтобы от него избавиться. Сэр Луи немного помолчал, но сдаваться не собирался, и через некоторое время заметил: «Здесь чудесно». «Да, вы правы», — поддержал его мистер Газаби с намерением помочь хозяйке. «Даже не знаю, где мне нравится больше — в деревне или в моем собственном поместье Боксл-Хилл. У вас здесь много зелени и всего такого, но что касается самого дома, то мой уголок очень-очень удобен. Если вы, леди Арабелла, не были там с тех пор, как отец его купил, то не узнаете. Сколько, по-вашему, сэр Роджер потратил на дом и парк, включая сосны и прочие насаждения?» Ее светлость неопределенно покачала головой. «Попытайтесь догадаться, миледи», — предложил баронет, но леди Арабелла не собиралась ломать над этим голову, поэтому с видом несказанного отвращения заявила: «Никогда не занимаюсь оценкой чужого имущества». «А что скажете вы, мистер Газаби?» «Возможно, сотню тысяч фунтов». «Что, на дом? Кажется, мистер Газаби, вы ничего не понимаете ни в финансах, ни в строительстве». «Вы правы, если речь идет о столь великолепных местах, как Боксл-Хилл», — скромно согласился управляющий. «Итак, если миледи отказывается, тогда сам отвечу на вопрос. Расходы составили 22 419 фунтов 4 шиллинга 8 пенсов. У меня хранятся все счета до единого. Можно сказать, неплохая цена для жилого дома». Эти слова сэр Луи произнес так громко, что привлек внимание всех сидевших за столом. Пораженная леди Арабелла, склонив голову, признала, что сумма действительно чрезвычайно велика. Мистер Газаби прилежно продолжал обедать, словно ничуть не удивился. Сквайр утратил дар речи в разгар эмоциональной беседы с доктором Торном, и даже мистер Ориэл прекратил шептаться с Беатрис. Девушки изумленно вытаращили глаза. Сэр Луи закончил свой монолог при всеобщем молчании. «Да, действительно», — опомнившись, признал Фрэнк, — «сумма весьма значительная. Будь я архитектором, щедро простил бы 4 шиллинга 8 пенсов». «Это не один счет, а общий итог. Могу показать документы». Довольный триумфом, сэр Луи залпом осушил бокал. Как только со стола убрали скатерть, ее светлость увела девушек в гостиную, и джентльмены устроились тесным кружком. Сэр Луи оказался рядом с мистером Ориэлом и решил проявить любезность. «Очень милая девушка, мисс Беатрис, очень». Мистер Ориэл был очень скромным, так что, услышав комплимент будущей жене, не нашелся с ответом. «Вам, священникам, всегда везет», — продолжил между тем сэр Луи. «Получаете красоту, а часто заодно и деньги. Хотя в данном случае о деньгах говорить не приходится, так ведь?» Мистер Ориэл окончательно растерялся. О приданном Беатрис он не сказал ни слова ни одной живой душе, а когда Сквайр с печалью сообщил, что доля дочери мала, сразу оставил тему, считая ее неподходящей для обсуждения даже с будущим тестем. И вот внезапно совершенно незнакомый человек задает столь неуместный вопрос. Разумеется, ответа не последовало. «Сквайр невероятно запустил свои финансовые дела», — заявил баронет, вновь наполняя бокал, прежде чем передать бутылку. Сколько, по-вашему, он должен только мне, что называется, одним куском?» Мистеру Ориэлу оставалось одно — спастись бегством. Ответить он не мог, так же, как не мог спокойно сидеть на месте и выслушивать сплетни о затруднениях мистера Грэшема. Поэтому просто удалился без единого слова, решив, что молчание — единственный достойный выход из столь затруднительного положения. «Как, Ориэл, уже уходите? Что-нибудь случилось?» «О, нет, ничего особенного. Просто немного устал. Хочу пройтись, подышать воздухом». «Вот что делает с человеком любовь», — полушепотом обратился Сквайр к доктору Торну. «Надеюсь, с вами ничего подобного не случилось?» Тем временем сэр Луи переместился поближе к Фрэнку. Мистер Газаби оказался напротив него, а доктор — напротив Фрэнка. «По-моему, пастор скромничает», — продолжил баронет. «Скромничает?» — переспросил Сквайр. «По поводу своего состояния. Ведь он далеко не беден, не так ли?» Снова повисла пауза. Никто не пожелал поддержать разговор и ответить на вопрос. «Я имею в виду, что живет не только за счет прихода». «Ах, да», — рассмеялся Фрэнк. «Когда радикалы закроют церкви, у него будет на что купить хлеб и сыр. Конечно, если банки тоже не закроют». «Честное слово, нет ничего надежнее земли», — заключил сэр Луи. «Надежнее грязных акров». «Правда, Сквайр?» «Земля, несомненно, является очень хорошей инвестицией», — осторожно согласился мистер Грэшем. «Лучший из всех возможных», — с благодушием подтвердил баронет уже слегка заплетающимся языком. «Лучшей инвестицией на свете. Не так ли, Газаби?» Юрист взял себя в руки, отвернулся и уставился в окно. «Впрочем, вы ведь никогда не выскажете своего мнения бесплатно. Согласны со мной, мистер Грэшем? Нам с вами приходится оплачивать услуги многих ловких дельцов. И прежде чем они оставят нас в покое, предстоит заплатить еще немало». Здесь мистер Газаби не выдержал. По примеру мистера Ориэла, быстрым шагом покинул комнату. Конечно, он не был в доме до такой же степени своим, как пастор, но надеялся заслужить прощение дам в силу суровости постигшего испытания. Скоро их с мистером Ориэлом можно было увидеть в окно столовой. Джентльмены прогуливались по саду вместе с двумя старшими мисс Грэшем, в то время как Пейшенс Ориэл гуляла с близняшками. Фрэнк взглянул на отца едва ли не со злорадной усмешкой и подумал, не выйти ли и ему в сад. Наверное, ему вспомнился тот летний вечер, когда он едва не разбил сердце Мэри, прогуливаясь с Пейшенс Ориэл. Если бы сэр Луи продолжил свою блестящую, невероятно успешную карьеру застольного оратора, то скоро превратился бы в хозяина положения. Сквайр, разумеется, не мог ретироваться, да и доктор тоже не чувствовал себя вправе уйти. Но, оставаясь в креслах, оба чувствовали себя в равной степени униженными. Все это время доктор Торн сидел с пылающими ушами. Больше того, можно сказать, что пылали не только уши, но и руки. В некотором смысле он нес ответственность за безобразное поведение гостя, но не знал, как его остановить. Он не мог физически завладеть сэром Луи и увести прочь. И вдруг в голову пришла гениальная идея. Пролетка была заказана ровно на 10, но ведь ничто не мешало на пару минут выйти и послать за ней немедленно. «Вы ведь не собираетесь меня бросить?» — в ужасе спросил Сквайр, увидев, что доктор встает. «Нет-нет, что вы!» — успокоил его Торн и шепотом на ухо обозначил цель своего ухода. «Вернусь через 2 минуты». Он был готов заплатить 20 фунтов, лишь бы немедленно покинуть безобразное представление, но бросить друга в сложившихся обстоятельствах не мог. «Очень он добрый, этот доктор», — отозвался сэр Луи, как только опекун вышел из комнаты. «Очень. Вот только слишком прост». «Прост?» — удивленно переспросил Фрэнк. «Вот уж не сказал бы. Конечно, если я верно понимаю, что такое простота». «В том-то и дело. Хочу сказать, что он совершенно не светский человек. Зато самый лучший из всех, кого мне довелось встретить, и даже о котором довелось услышать», — высказал свое мнение Сквайр. «А если есть на свете настоящие друзья, то и вы, и я его нашли». После столь торжественного заключения мистер Грэшем молча выпил за здоровье доктора Торна. «Все верно», — не сдавался баронет. «И все же наш друг простоват. Вот, послушайте, сквайр, если не возражаете, сэр», — перебил Фрэнк, обращаясь к отцу. «У меня возникло срочное дело. Возможно, однако, останься до возвращения Торна», — приказал мистер Грэшем. Фрэнк подчинился, но как только доктор вернулся, сразу сорвался с места, на ходу извинившись. «Простите, доктор, но мне нужно срочно решить один важный вопрос. Завтра объясню». В результате бегства слабых духом собеседников сквайр, доктор и баронет остались втроем. К этому времени сэр Луи уже настолько опьянел, что с трудом складывал слова в некое подобие фраз. Сквайр попытался ограничить доступ к спиртному, но баронет умудрился завладеть бутылкой Мадеры, и воспрепятствовать ему не представлялось возможным, по крайней мере сейчас. «Итак, мы говорили о юристах», — продолжил разглагольствовать сэр Луи. «Что же именно говорили?» «Да, сквайр, вопрос вот в чем. Если не сумеем защититься, то эти хитрые ребята обдерут нас обоих». «Оставьте юристов в покое», — сердито оборвал его доктор Торн. «Ах, если бы они меня оставили в покое! Вам-то, доктор, терять нечего, ставка мала. Как, по-вашему, какой частью моих денег распоряжаются чертовы доктора?» «Чертовы доктора?» — в отчаянии повторил сквайр. «То есть, конечно, юристы». «Да, Грэшем, мы с вами крепко повязаны. В моих бумагах вы тянете почти на 100 000 фунтов». «Замолчите, сэр», — резко оборвал его доктор Торн. «Замолчать?» — переспросил баронет, явно оскорбившись. «Сэр Луис Катчерт», — весомо проговорил сквайр, медленно вставая с кресла. «Если не возражаете, прекратим разговор о делах. Пожалуй, пора присоединиться к дамам». Предложение определенно шло вразрез с желанием мистера Грэшема, поскольку меньше всего на свете сэр Луи сейчас годился для общения с дамами, но сквайр выбрал перемещение в пространстве как единственный верный способ прервать затянувшийся симпозиум. «Очень хорошо», — промямлил баронет. «Всегда готов пойти к дамам». Он протянул было руку, чтобы наполнить Мадерой опустевший бокал, но доктор, быстро поднявшись, твердо возразил. «Нет, на сегодня достаточно», и решительно забрал бутылку. «Что бы это значило?» — с пьяным смехом осведомился сэр Луи. «Конечно, мистер Грэшем, идти в гостиную в таком состоянии баронету не стоит. Лучше оставить его здесь, со мной, дожидаться пролетку. Будьте добры, передайте леди Арабелле мои глубокие сожаления». Сквайр также не смог оставить друга в беде, и они вместе провели время до появления спасительного экипажа. К счастью, ждать пришлось недолго, так как доктор отправил посыльного со всей возможной срочностью. «Поверьте, безумно за него стыдно», — едва ли не со слезами извинился доктор. Сквайр крепко пожал ему руку. «Не переживайте, мне и прежде доводилось видеть пьяных». «Да уж», — согласился доктор, — «мне тоже. Вот только...» Он умолк, не продолжив мысль и не закончив фразу.